Одними лишь религиозно безупречными браками никак нельзя было обойтись. А что касалось Иуды, то отец должен был радоваться, что своей женитьбой тот добился хоть некоторого порядка и покоя в плотских делах, ибо с юных лет половая его жизнь была хаотична и мучительна. Он состоял в Астарот в безрадостно напряженных отношениях. Страдал под ударами ее бича, подчинялся ей, не любил ее, что вносило в его душу разлад, несогласие с самим собой. Знакомство с кедешами, священными блудницами Иштар, приобщило его к баловской сфере, с ее ужасами и дуростями, к сфере бесстыдного Ханаана, и никого, даже Иакова отца, это не огорчало больше, чем самого Иуду, который не только был благочестив и стремился к богоразумной чистоте, не только питал глубокое отвращение к Шеолу со всеми дуростями и тайнами, какими оскверняли себя народы, но и полагал, что у него были основания особенно следить за собой, ибо поскольку Рувим провинился, а так называемых близнецов после шекемской смуты тоже можно было считать проклятыми, существовала реальная возможность, что благословенным носителем завета будет Иуда, четвертый сын, хотя между братьями речи об этом не было, и всякие притязания проявлялись лишь в форме общей злости на сына Рахили. Через одного из своих пастухов, это был Хира из местечка Аддалам, Иуда познакомился с одним хананьянином по имени Шуя, чья дочь ему понравилась, и он взял ее с разрешения Иакова в жены. Сыновей, которых она ему принесла, поначалу двух, он воспитывал в разумении Бога. Но они пошли в мать, подобно тому, как Измаил уродился не в отца, а в Агарь. Так, по крайней мере, представлялось дело Иуде. И так он объяснял себе то, что они оказались нечистыми, детьми Ханаана, озорниками Баала, исчадьем Шеола, одержимыми Молеха, хотя виной этой беде была, может быть, не только дочь Шуи. А она обещала уже принести третьего, и его беспокоило, каков будет тот. И так в глазах Иуды была печаль, но она не склонила его к добродушию, не побудила тайком погладить Иосифа по волосам, как это сделал Рувим. Он сказал: «В каком виде ты вышел к нам, писец? Разве в обычной одежде, да еще покрытой пятнами туши, встречают старших, когда они возвращаются домой после долгой отлучки? Ты всегда только о том и думаешь, как бы очаровать человека и заставить его улыбнуться тебе. Так неужели же ты совсем не хочешь понравиться нам? Говорят, у тебя в ларе спрятано ослепительно драгоценное платье, достойное чуть ли не княжеского сына. Зачем же ты обижаешь нас, пожалев его для встречи братьев?» Испещренные рубцами с татуировкой на умащенной груди Симеон и Левий, сверкая глазами и опираясь на толстенные палицы, засмеялись отрывистым рычащим смехом. «С каких это пор обольстительницы выходят на прогулку без покрывала?» — воскликнул один из них. «А храмовые шлюхи без фаты на глазах!» — подхватил другой, не обращая внимания на то, что Иуду передернуло.